Глава вторая. Порой то, что законно, не обязательно хорошо. И порой, чтобы распознать разницу, нужна ведьма. Терри Пратчетт. Я надену платье цвета ночи. До цели я добралась в глубоких густых сумерках. Благополучно перетерпела час проклятия в электричке. Но вот 3 пеших километра по неровной тропе через поля до дачного общества стали непростым испытанием. И для организма, и для решения. Я измучилась сомнениями. Я ведь рванула к Гюрзе по инерции, не запутав толком следов, и опасалась притащить на хвосте иных нежданных гостей. Но, с другой стороны, мой запах оборвался в поезде. Станция, на которой я сошла, не конечная, а направление очень популярное. Кстати, Гюрзата и прозвала меня старой перестраховщицей. И иногда я сама понимала, что перебарщиваю, как, например, недавно с кровью. Ведь довольно было и третье использованного, чтобы ни один нюхач не взял след, а любая живая нечисть отказалась по нему идти, заработав аллергичный чих и длительную потерю нюха. В общем, ладно. Сворачивать нет смысла, да и цель моего приезда нутром, чуя обо мне, уже знает. Подопечные старые ведьмы люто стерегут границы своей территории. И обо мне, пахнущей неизвестным, но коварным видом нечисти, доложат моментально. Да уже едва я на тропу к дачному обществу свернула, доложила. Хватит дергаться. Идем, наслаждаемся чистым загородным воздухом и комариками, которых не смущали посторонние запахи. Любуемся закатными сумерками и ни о чем постороннем, ни о чем, Эфа, не думаем. Доковыляв через все общество до темно-бордовых ворот окраинной дачи Василины Дмитриевны в отступническом простонародье Гюрзы, я сняла личину и по-свойски без стука вошла в гостеприимно приоткрытую калитку. Дар, спасибо, добрались. Дорожки, мощенные плиткой, аккуратные грядки с дозревающей капустой и выкопанным луком, ухоженные цветники, застекленные парники, плющевые ковры на каменных стенах двухэтажного дома. И при виде плюща я аж споткнулась. Растение, испугавшись чужака, в считанные секунды покрылось мелкими цветами и пальнуло в меня такой дозой перечной пыльцы. Гюрза, прибежав на мою чихательно задыхающуюся ругань, ахнула на весь участок. — Господи, прости, Эфа, что ты такое? — За мной нюха обчи! Я безрезультатно вытерла слезящиеся глаза, с трудом удерживая второй рукой рвущуюся мстить ящерку. — Ты когда подселенных ра обчи, тьфу, развела! «Нюхач!» — засмеялась старая ведьма. «Да тебя теперь не только нюхач, даже живой лис не найдет. Старая ты перестраховщица. Все живешь по худшим сценариям. Лучше перебдеть, чем недобдеть», — изрекла я народную мудрость и снова расчихалась. «Прекрати это свои!» Гюрза заметил, что плющ оброс новым оружием, готовясь защищать свою территорию до последней тычинки. «Пойдем в дом, Эф. Зря не позвонила. У меня как раз Ника гостит. Встретили бы в городе. Как ты вообще дошла?» «С матами и искренней верой в чудеса человеческой выдержки». Я последовала за ней на голос, моргая часто-часто, и ничего не видно. Лицо горело, глаза разъедало, по щекам бесконечным потоком текли слезы. «С каких пор у тебя подселенные обитают?» «Это Марьяшин подопечный». Гюрза поднялась на крыльцо, открыла дверь и посторонилась, пропуская меня. Пожалела дочка, сбежавшую из хрона бабочку, а она летает, где хочет. «Старада, апчи, давняя?» — деловито поинтересовалась я, нащупывая поручень и осторожно поднимаясь следом. «Бабочка!» Гюрза сразу перестала улыбаться и встревожилась. «Началось?» Я утвердительно чихнула. «Так, справа по коридору ванную умойся. А я пока ужин разогрею и зелье подберу. Давай рюкзак. Полотенце в шкафчике и ящерицу пока отдай, на кухню отнесу. И не цапнет, и попробуй только, вредительница». Разувшись и на ощупь дойдя до ванной комнаты, я с трудом удержалась от желания сунуть голову под струю ледяной воды. «Вот ти и лови бабочек!» Скрипнула дверь, и голос Гюрзи велел протянуть руку и взять зелье. И аккуратно, оно уже открыто. Я умылась желеобразной субстанцией с запахом тины, сняв первичное раздражение. Избавилась от личины и глянула в зеркало. Искривилась, узрев свою намакияженную физиономию в багрово-шелушащихся пятнах и воспаленно-красные глаза. «Поймаешь тут анафилактический шок скорее, чем бабочку!» Использовав зелье повторно и вытершись, я проковыляла на кухню. Рухнула на диванчик и решила, что в ближайшую пару часов не встану. Хоть потоп, хоть пожар, хоть снова недовольное вторжение чужака бабочка. Гюрза заботливо пододвинула ко мне табуретку и поставила на стол тарелку с грибным супом. Устроив больную ногу, я вооружилась ложкой и куском хлеба. «Все, мир! Меня ни для кого нет!» И путь все к лешему на ближайшие полчаса. Старая ведьма ни о чем не спрашивала, сновала по кухне босиком, в безразмерной старой футболке и древних велосипедках, разогревая второе, заваривая свежий травяной чай, накладывая в пиалки мед. «А где все твои?» Я отодвинула пустую тарелку. «Дочь спит», — Гюрза указала на потолок, второй этаж. «А муж в городе. Наблюдатели зачем-то попросили приехать и проконсультировать». Я напряглась. «Давно?» «Давно», — успокаивающе улыбнулась она, — «с месяц в отъезде. Расслабься, не по твою душу». Я поколебалась, ковыряясь вилкой в рагу, но все же поделилась недавними сомнениями. «А если меня отследят, что скажешь?» «Подруга навещала?» Гюрза пожала плечами и села напротив меня с чашкой чая. «Да, отступница, но ведь поднадзорные, на наблюдателей недавно работающие. И ходить иногда в гости нам не запрещено. А то, что она сбежала, так ведь я не в курсе. Живу вдали от колдовского мира, новости узнаю только от дочерей. А они все круговые и с наблюдателями не контачат, увы. А все остальное под защитой палача времен удавки. Ты ведь сбежала?» Я кивнула и с новым аппетитом взялась за второе. «Вот и правильно», — одобрила моя собеседница. «Не твое это в огородах сидеть. Молодая еще, кровь горячая. Ты ешь ты спокойно». Я отправила бабочку понаблюдать за обстановкой. Если что, уйти успеешь. Но вряд ли тебя выследят. Разве что догадаются. Ты этой гадостью где облилась? Еще в поезде. Вот и уймись. Мало ли, что тебе в городе понадобилось. А такой... Она выразительно наморщила нос. След. Мало кто сможет взять. И еще меньше пройти по нему. Но мне все равно было беспокойно. Вернулась я, вернулись и старые рефлексы вечного нервного ожидания. Гюрза посмотрела на меня внимательно, придвинула ко мне кружку и тихо, но веско произнесла. «Эфа, прекрати. Ты полжизни занималась тем, что моделировала возможное будущее. И очень успешно. И эта привычка никуда не делась, как и дар. Поверь, он не спит и даже не дремлет. Он не может предсказать беду и выплеснуться проекции вероятности, но способен сделать так, что созданный тобой сценарий будущего осуществится до мельчайших деталей. А ты постоянно продумываешь разные пакости и тем самым создаешь себе уйму грядущих проблем. Завязывай. Ведь не просто накаркаешь. Еще и детально накаркаешь с подробностями и причинно-следственными связями. Ты же знаешь. Я уткнулась носом в кружку, вдохнула мятный медовый запах и проворчала. Не знаю, но предполагаю. Я не изучала дар после выжигания угля и не отмечала изменения. Я старалась его не трогать и не рисковать. Да и вообще думала, что... Я сосредоточенно глотнула чаю. До выжигания-то всякое бывало, но не так часто, чтобы принять случайность за тенденцию. Но если ты права, и удара теперь лишь один выход вовне, и не только сверхсильной интуицией, которая сигналила об опасности и подсказывала лучшее решение проблемы, но и... то это повод задуматься и подумать в определенном направлении. «Ай, зря сказала», — поняла она. Я улыбнулась. «Нисколько. Кажется, я поняла, как поладить со своим суматошным и беспорядочным планированием. Точно сбудется?» «Думаю, да», — со вздохом подтвердила старая ведьма. «Но хорошо бы проверить». «Нет времени», — отмахнулась я. «Слушай». Пересказ новостей занял минут 15, и еще минут 10 моя собеседница жадно расспрашивала про дела приютные. После мы взяли короткую паузу на уборку посуды и новые дозы чая. И этого времени мне хватило, чтобы отмоделировать ближайшие несколько дней, а старой ведьме сделать нужные выводы. «Дрянь дело, если твой друг прав», — Юрза размешала в кружке мед. «А он наверняка прав». Я тоже думала об этом варианте, но не верила, что наблюдатели, которые как огня боятся нечисти, решатся посадить на поводок столь опасные особи, да еще в таком количестве. «Обещание, да, ты права. Лишь этим можно заставить их служить. Обещание вернуть утраченную стародавнюю силу. Обещание мести ведьмам, искалечившим нечисть и отнявшим источники магии. Обещание тьмы первых верховных. Подкормка несколько раз в год единичными ведьмами, символ изгнания для отвода глаз и дискредитация заклинательской общины. И постепенное истребление всех, кто был связан с первыми верховными, самых потенциально сильных. Она глотнула чая, невидяще глядя мимо меня. «Дрянь — не то слово». «Дерьмо», — согласилась я, не стесняясь называть вещи своими именами. «Но мы справимся». «Должны», — тряхнула головой старая ведьма, и из ее аккуратного пучка выскользнуло несколько прядей. «Наелась?» «Где Мошка? Я смогу с ней поговорить. Знаю их язык своему, она ответит». Я вынула из кармана амулет с нечистью, и Гюрза сжала его в ладонях, зашептала что-то незнакомое, нежное, напевное, похожее на колыбельную. Мошка завозилась и запищала. От амулета разошлись воздушные волны. Металл поплыл, меняя форму, закапал на скатерть свечным воском. Гюрза, не выпуская его из рук, продолжала что-то говорить, успокаивать. Капли вернулись на место, амулет стал прежним, и Мошка запела в ответ. Старая ведьма послушала ее с минуту, поблагодарила жужжащим звуком, отложила амулет и выругалась. И так выругалась, что я выразительно подняла брови, не веря услышанному. «Похоже, дело круче, чем...» Тоси говорит. «Кого-то из своих учуяла», — зло выплюнула Гюрза. Среди нападавших под личиной была отступница из приюта. Все, кто там живет, имеют специфический запах от китенка, и она его уловила. Я выпрямилась. Этого еще не хватало. Троянские кони, паразиты в сердцевине дуба и жадные идиоты неистребимы, угрюмо констатировала я. Но вряд ли дело в предательстве. Помнишь, как погибла удавка? На что ее поймали? Они опять взялись за старые. Если бы не нечисть, убийцы обошлись бы личиной. Но Мошку не проведешь дубликатом внешности. И не мы одни умеем вшивать в амулеты запахи чужой, нужные для обмана крови. Плюс на их стороне информаты и информационное поле. Сеют панику в наших рядах. Старая ведьма нахмурилась. Намекают искать среди своих, чтобы отвлечь от главного. Эфа, скажи старшим, пусть пересчитаются. Кто точно на месте, а кто пропал. Даже тот, кто не выходит на связь больше суток, уже является потенциальным предателем и вероятным клоном. Но и приютных проверить не помешает. Дар ведь не является единственным пропуском в приют. Нет. Напишу ушки. Руся и ее дочка – уникальный детектор лжи. Да и вещью видящую никому не провести. Пусть проверит тех, кто внутри, а потом приходящих. Если дубликат наберется столь неслыханной наглости. Я уже доставала пейджер. Вычислим. И старшим напишу. Пора подбирать все щупальца. Особенно те, которые пролезли к наблюдателям. Сегодня один отдел, завтра второй, а послезавтра, не дай бог. И мы же будем виноваты, якобы мы. Пока я строчила послание, Гюрза нервно перемыла посуду, сердито походила по кухне и... «Навещу-ка я схрон», — озвучила она свои выводы. «Я, знаешь ли, тоже умею обещать. И знаю, кому, и знаю, что. И это удержит крепче обещание силы. Лично займешься безымянными?» Она посмотрела на меня, не мигая. Помогу. Дам нечисть, способную скрутить любую наблюдательскую тварь, даже беса. И она будет слушаться, как дрессированная собака. Велишь принести живьем, в зубах принесет. Велишь порвать на части и сохранить жизнь, и порвет, и не позволит мумифицироваться. Я аж от доклада отвлеклась. На такую удачу я и не надеялась. Гюрза иногда подбрасывала нам нечисть в помощь, но всегда мелкую, безобидную. Даже середняков не доверяла, а тут явно высший. Адекватную перерожденную, что ли? Гюрза жутковато усмехнулась. Нет. Перерожденная — сила против беса, но не та. Против старого клеща она сможет выставить только свое бессмертие. То же старшинство у перерожденных срабатывает через раз. Нет. Нужен тот, кто сможет напугать. Не только скрутить точным старшинством, но и заставить говорить. Ты о них не знаешь. Никто не знает. Только ключи-хранители. Не волнуйся, Эфа, будет тебе подмога. И такая подмога! Мне от ее тона и взгляда стало зябко. Она смотрела перед собой, и в неподвижных темных глазах на выкате лихорадочно дрожала мысль безумная. Я долго терпела. Гораздо дольше, чем ты. И у меня не было такой возможности, как у тебя, припрятать свою семью и прикрыть слабые места. Тебя били только по тебе. А я не могла позволить себе рисковать девочками. Но теперь они выросли, способны постоять за себя и выбрать сторону. Я сегодня же им все расскажу. Заберу мужа, загляну в схрон и уйду в приют. Раз наблюдатели так хотят войны, что развели запрещенную нечисть, будет им война. Я очень долго терпела. Я вспомнила об известной мстительности старой ведьмы и невольно поежилась. — Скажи об этом старшим, — Гюрза кивнула. — И не спеши уходить. Я же вижу, Эфа, вижу, что ты готова рвануть, не спеши. Я не сошла с ума. Мне надо 1-2 часа, чтобы доделать амулет для нечисти и написать для твоего заклинателя позывные, и он призовет. Так будет легче и безопаснее найтись. А потом пусть нечисть обитает при тебе в амулете. Сущность бестелесная, часто дергать не стоит, силы не резиновые, да и после спячки в схроне она не в лучшей форме. Я опять поежилась. Бестелесная не в форме и круче той, что давно в живом теле? Круче. Снова страшная улыбка. В старину жила такая нечисть, которая в момент опасности старалась избавиться от стесняющего тела, чтобы стать сильнее. И меня как током ударило. Богомолы? Удавка, улыбнулась Гюрза. Откуда она узнала? Да, богомол, последний в своем роде. И я пообещаю ему потомство. Ради продолжения рода он всех наблюдателей под корень вырежет одного за другим, даже если потомство будет обречено на питание в тайнике. А ты приляг, отдохни. Всю ночь поди не спала. Верь мне. — попросила серьезно. — Пожалуйста, Эфа, я не предавала, сдаваясь, как и ты. Я не успела ответить. Разряжая обстановку, в открытое окно змеей скользнула ящерка и положила на стол поникшую веточку плюща. Он сердито дрожал всем своим растительным существом, но даже не пытался стрелять перечным поганым. — Нет, ну надо же! — возмутилась старая ведьма, опять становясь похожей на себя прежнюю. «Какова вредительница? Обязательно надо доказать, что ты сильнее, и отомстить за хозяйку». «А ну, мирись, мирись», — сказала. «Вам же работать вместе». «Еще же стародавняя бабочка. Илюха будет счастлив по гроб жизни. Если этого замороченного шамана и интересовало что-то, вернее, кто-то, кроме нечисти, то он это тщательно скрывал. Да я и не лезла в душу». Главное, сейчас ему хватило ума не связываться с объектами интереса, раскапывая необходимые сведения. «Конечно, верю. Я осторожно выбралась из-за стола. Но прошу, не переборщи с местью. Не волнуйся. Самых опасных и бесконтрольных оставлю в спячке. Гюрза, пошуршав в шкафу, уже раскладывал по столу инструменты и заготовки. Заберу Хуфи и пару тигров, и, пожалуй, медвежат, и ястреба с орлом, и так по мелочи. Если приют накроют, то огребут очень сильно. А мошку оставь. Она заметила, как я потянулась за амулетом. Оставь, Эф, я о ней позабочусь, отдыхай. Спасибо. О, и пока при памяти, отвези в приют. И я вытряхнула из рюкзака кирпичи, присовокупив к ним иллюзорную копию помещения парикмахерской. Посмотри, может, ты найдешь следы нечисти, которых я не увидела. И поговорите с мертвыми. Хотя бы узнаем точно, кого наблюдатели взяли живьем. А после я перебралась в гостиную и перекорнула на диване. И опять показалось, что только моргнула, а руку уже защекотала. Я открыла глаза и увидела неожиданное. Ящерка стояла столбиком на хвосте, а вокруг нее вился плющ. И сразу вспомнился мстительно безумный взгляд Гюрзы. «Попробуй-ка такое не послушаться по-хорошему». Старая ведьма уже убирала со стола. Скупо и сосредоточенно, осмотрев меня с головы до ног, она предъявила крохотную сережку и деловито осведомилась. «Есть свободный прокол? Но если в ухе носить будешь, то остальные серьги снять. Богомол даже в спячке вытянет из ближайших амулетов всю магию». Я молча задрала майку, предъявляя пирсинг, о котором в поезде подзабыла, увлекшись одеждой. «Сойдет», — одобрила Гюрза и вдруг хитро прищурилась. «И все?» Я показал ей проколотый язык и ухмыльнулась. «И давай без интима. Я с ним один раз лопухнулась и больше не...» А здесь я оттянула зубами сережку и отпустила телепорт. На случай, если ни рук, ни магии, а драпануть надо. Занято. Старая ведьма, понимающе хмыкнула и повторила. «Сойдет». «Вернуться хотела той же дорогой?» «Да». Я сменила одну сережку на другую. «Но сейчас, думаю, не стоит. Сутки в пути — это слишком долго, а время нынче дорого». «И дорожает с каждой убитой ведьмой», — согласилась Гюрза. «Тебя проводит один мой знакомый, не топырь. Полчаса от города до города и никаких следов». «Дар, да кого у тебя только нет!» Я улыбнулась и вытащила из-под майки черный глаз. «Вот, возьми. Живой темный уголь смерти. Бери, — говорю, — у меня есть еще один. Доблестный отряд верной нечисти — это круто. Но своя сила лишней не бывает. Используй, восстанавливайся и возвращайся». В окно сунулась заросшая желтоглазая физиономия и простуженный голос просипел. «Василина Дмитриевна, я все сделал. Что дальше?» «Спасибо, сынок. Теперь девушку проводи, куда скажет». Гюрза кивнула на меня. «Слушай, — заподозрила я, — что ты им обещаешь, кроме потомства?» «Разговор?» — Гюрза, закончив уборку стола, сполоснула руки и взялась за полотенце. «О пересмотре договора стародавних. Давно пора. Большинство нечисти, точно говорю, Эфа, большинство, находится в том же положении, что и отступницы с даром. Они умны, адекватны, способны помогать миру и готовы приносить пользу. А вместо этого пылятся на обочине, загнанные запретами и преследованием. Я хочу им помочь. Я обещала организовать хотя бы возможность, хотя бы высказаться». «Что ж, закономерно. Нечисть – такая же неотъемлемая и важная часть волшебного мира, как и ведьмы, заклинатели и наблюдатели», продолжала старая ведьма сурово. «И она имеет право на жизнь и свободу. Да, скованную правилами поведения и проверок, но все-таки мир меняется, и нечисть меняется под него. И, кстати, она мимикрирует лучше нас, понимая, что можно, а что уж точно нельзя». Я кивнула, поднимая рюкзак. Глоток зелья на дорожку, трость с цветущим довеском под руку. «Заканчивай то, что начала. Убирай безымянных. И мы прижмем наблюдателей. И когда снова сядем за стол переговоров, они...» И Гюрза подмигнула заинтересованному нетопырю. «Займут свое место рядом с нами, наблюдателями и заклинателями. Четыре стороны стола, четыре силы. И они должны уравняться и уравновеситься. Это правильно и законно, а не то, что творят наблюдатели». «Поддерживаю», — я снова кивнула. Посмотрела на Гюрзу, переборола собственную колючесть и обняла старую ведьму. «Спасибо». «Не за что, дорогая», — она тепло улыбнулась. «Сделай, что задумала. С тобой не только дар, но и тень удавки. И удачи, которой нам давно не хватало. Береги себя». «А я...» — и в темных глазах снова мелькнуло шальное безумство. «Защищу приют». Гюрза проводила меня до порога, сунула напоследок записку для заклинателя с позывными и перепоручила заботам нетопыря. И, уходя по ночной тропе, сотканной из магии нечисти, я слышала, как старая отступница напевала у открытого окна, собираясь. «О да, она защитит! Она, вернувшись, так все перетряхнет и всех построит!» Когда Гюрза сдалась наблюдателем, приют еще только-только начинался, крохотным островком, на котором едва уживался с десяток ведьм, беспокойным китенком, который бесился от запаха другой нечисти. И у нее действительно не было выбора. А теперь есть и выбор, и свобода. И я не завидую тем, кто встанет у нее на пути. Ведущая сила нечисти клубилась прохладной беззвездной ночью. И топырь открыл коридор прямо из огорода и молча устремился вперед, неторопливо, с явным трудом подстраиваясь под мой короткий и неровный шаг. Я старалась не отставать, хотя поспеть за этим длинноногим высоченным парнем вряд ли под силу даже здоровому человеку. И пока шла, вертела в мыслях последние слова Гюрзы. «Четыре силы, четыре стороны стола». «Значит, заклинателям надоело быть сбоку и в стороне». Значит, их верхушка, наконец, созрела. Значит, они изъявили реальное желание участвовать в судьбе магического мира, не только на практическом уровне, отлавливая неугодную нечисть, но и на уровне своих прав, на древние знания, на установку законов, на... И, вероятно, заклинательство вступит в игру. Но на чьей стороне? Только ли на своей собственной? А дальше главное, с каким настроем вернется после общения со своим начальством Илья? Он ведь с того и начал свое вмешательство. С защитой интересов заклинателей. А я о них имею очень смутное представление. Собственно, приятелям же и озвученные. Плюс слухи и сплетни, которые к делу не пришьешь. Тем более в свете намеков Гюрзы на четвертую сторону. Пожалуй, попридержу-ка я информацию. Мы с Илюхой, конечно, так давно и прочно знакомы, так крепко связаны привычкой помогать и доверять, что молчать и обманывать его глупо и стыдно, но... Но я, да, старая перестраховщица. Была, есть и буду. И не счесть, сколько раз это спасало мне жизнь. Сначала прощупаю и проверю. Политика совершенно не моя, и мне сиренево, чего хотят заклинатели. Лишь бы сейчас под руку не лезли. Мало ли... Сбегутся все общины на тьму от богомола, да в тот момент, когда он скрутит одного из 12 и... Так, стоп. Никаких моделирований. Уж лучше серьезно и целенаправленно подумать о... И топырь доставил меня туда же, куда недавно Илья, на окраину города, заросшую гаражами, бурьяном и мусором. Интеллигентно попрощался и исчез. Я оперлась на трость и поглазела по сторонам. Середина ночи, самое время делать гадости. И у меня как раз наметилась одна весьма полезная и перспективная подлость. «Реликварий, значит», — задумчиво пробормотала я и посмотрела вниз на трость. Плющу было поручено чуять стародавних клещей. И он исправно чуял. Обвился вокруг ящерицы и не подавал признаков жизни. Даже листья подсушил, практически слившись с чешуйчатым деревом трости. Как он даст знать, если заметит искомую нечисть? Очередным ядреным залпом перца или просто цветением? Я не знала. Ну, надеялась, что пойму. Потом. А пока? Реликварии — это то, что наблюдатели мечтали найти даже больше нас, отступниц. Ибо больше полноценного возрождения ведьм с даром они боялись, что эти самые ведьмы завладеют реликвиями стародавних верховных, и поэтому жаждали добраться до них раньше. Вскрыть тайник, захапать чужое, объявить операцию по изъятию древних ценностей внутренним делом наблюдателей и лишить нас последнего. И, честно говоря, до совета наставницы удавки реликварий в мои планы не входил вообще. Я считала его давно отыгранным. Казалось, наблюдатели тупо устали за ним бегать и каждый раз получать кукиш и заодно волшебным фигвамом по наглой морде. Но раз она напомнила, значит, тайник в деле. То есть и от Илюхи пока не отвязаться. Не сказать, что он прям нужен-нужен, я и сама могу нечисть призывать через ящерку. Просто мертвым виднее. И удавка знает, чем еще может помочь ее внук, кроме того, что недавно подсказал. Что ж, выкристаллизовывается прекрасное реликварное дело. Очередное. И так тому и быть.